Часть первая. Страна должна знать своих мерзавцев. Обращаю внимание читателей, что тех, кто фальсифицирует Катынское дело, я называю в своих работах бригадой Геббельса, поскольку именно он начал эту фальсификацию. Причем российских историков, участвующих в фальсификации, я называю академической частью бригады Геббельса, а работников Генеральной прокуратуры – прокурорской частью этой бригады. Тем, кому не приходилось читать научно-исследовательские работы, сообщаю, что маленькие цифры в тексте отсылают вас в конец книги, к списку литературы, из которой взяты данные факты. Геббельсовцы КГБ СССР. Что касается лично Горбачева и его братьев по разуму, серых, как штаны пожарного, типа Лукьянова или Рыжкова, то трудно сказать, знали ли они, что Катынское дело фальсифицируется, либо были просто болванами в руках более подлых своих собратьев типа Яковлева, Фалина, Крючкова и прочих, и слепо верили уверениям Запада о том, что поляки были расстреляны НКВД. Учитывая их крайнюю умственную убогость, можно допустить, что их использовали в темную, хотя такое допущение и трудно сделать. Надо сказать, что сегодня все геббельсовцы, как академические, так и прокурорские, дружно утверждают, что КГБ им не помогало, а наоборот, отчаянно мешало расследовать Катынское дело. Но это легенда прикрытия самого КГБ. Ни один геббельсовец в своих стенаниях не упоминает ни единого конкретного случая того, чтобы КГБ кому-то из них реально помешал в этой фальсификации. Зато геббельсовцы постоянно проговариваются о том, что все их расследования проводились по наводке КГБ. Давайте рассмотрим такой момент. Начало 1989 года. Демократизируя общественное сознание, в СССР уже 2 года работала комиссия советских и польских ученых, пытающаяся очернить белые пятна советско-польской истории, в том числе и Катынское дело. Очернение не получалось. Обвинить СССР в убийстве поляков эти ученые в кавычках не могли, что вполне естественно. В Польше ученые в кавычках продолжали жевать соплю злодея Тартакова, впервые всплывшего в чисто польской фальшивке еще в 60-х годах. Цитата. «Недавно Эл Мартини, правда о Катыни в свете документа, тыгодник Повшехны, номер 27, 1989 год, напомнил содержание ключевого для дела источника – рапорта о ликвидации Козельского, Осташевского и Старобельского лагерей от 10 июня 1940 года, подписанного начальником управления Минского НКВД Тартаковым. Многое свидетельствует о подлинности рапорта, и прежде всего сами обстоятельства его обнаружения до недавних пор неизвестны». Конец цитаты. Сообщал свежие катынские новости польский сборник. А в это время их советские собратья по разуму и не собирались искать в Смоленске оставшихся в живых свидетелей немецких зверств. Прокуратура еще никаких дел по факту расстрела пленных не возбуждала и никаких следственных действий не проводила. И в это время, 22 марта 1989 года, председатель КГБ СССР Крючков, министр иностранных дел Шеварднадзе и заведующий международным отделом ЦК Фалин сообщают ЦК КПСС, что поскольку советская часть комиссии не располагает никакими дополнительными данными в доказательство версии Бурденко, что естественно, поскольку эти данные никто не искал, то возможно целесообразнее сказать, как реально было и кто конкретно виноват в случившемся, и на этом закрыть вопрос. Возникает вопрос к Крючкову. Если ни единого нового факта к правде о Катыни, сообщенной в 1944 году Советской специальной комиссией, не было получено, то в связи с чем эту правду начали называть версией Бурденко? В связи с чем вы стали брехливо намекать ЦК, что поляков якобы расстрелял СССР? Крючков не мог так нагло брехать Центральному комитету КПСС, если бы не был уверен, что на запрос ЦК не сможет предоставить что-нибудь в обосновании своей брехни. Следовательно, за 1,5 года до начала работы следователей КВП в КГБ уже было подготовлено то, что прокуроры впоследствии найдут в кавычках. То есть КГБ заранее были вычищены архивы, и из них были изъяты все документы в подтверждении версии Бурденко. Такой вот пример. Геббельсовцы сообщают, что документы секретариата НКВД за 1937 по 1953 годы изъяли органы КГБ и уничтожили. Сначала о том, что это за документы секретариата НКВД. Это книги учета писем, приказов и распоряжений, отправленных и полученных НКВД в те годы. В этих книгах нет содержания документов, есть только адрес, номер и дата. И поэтому рядовому историку они и даром не нужны. Вопрос. Зачем же КГБ эти книги уничтожил? А дело в том, что с помощью этих книг можно, безусловно, уличить сфабрикованную от имени НКВД фальшивку. А без этих книг фабриковать эти фальшивки становится более или менее безопасно. То есть, именно КГБ не только начал уничтожать архивы определенным образом, но он же и готовил почву для фабрикации фальшивок. Правда, геббельсовцы утверждают, что КГБ уничтожил книги учета секретариата НКВД, дескать, в 60-х годах. Но это, простите, сказка для дураков. До перестройки в архивы никого не пускали, и фабриковать документы можно было как угодно, ведь проверять фальшивки было некому. Примером фальсификации в те годы может служить деятельность таких подонков от истории, как генерал Волкогонов и полковник Анфилов, не стеснявшихся публиковать под видом документов любую брехню в угоду властям придержащим, и при этом ссылаться на архивы как на источник своей брехни. Однако с перестройкой архивы стали доступны и для честных, независимых историков. И именно при Горбачеве возникла опасность, что брехню могут проверить. Поэтому-то в связи с открытостью архивов у КГБ и возникла необходимость подготовить почву для последующих фальсификаций. О размахе уничтожения в архивах документов сообщает историк В.И. Алексеенко, который занимается, казалось бы, очень далекими от политики вопросами. Он пишет: «Я долго не мог найти источник, на который опирались многие авторы, когда писали, что перед войной у нас в строю было 1500 самолетов новых типов. Вот и в трехтомнике «Воспоминаний и размышлений» Жукова, новости, 1990 год, том 1, страница 346, пишется, что в западных приграничных округах насчитывалось более 1500 таких самолетов. Приводится ссылка на историю Второй мировой войны, 1939-1945 годов, военный сдат, 1975 год, том 4, страница 25-26, с переадресовкой на новую ссылку «Документы и материалы Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации, фонд 244, дело 1, 39 листов». Решил лично убедиться, и в результате поездки в Институт военной истории в октябре 1997 года по письменному обращению руководства ВНО при ЦДРА от 10 октября 1997 года, номер 135, мне было заявлено в архиве, что все материалы этого фонда были уничтожены по указанию тогдашнего начальника Института военной истории генерала Волкогонова по акту от 14.04.90 года, входящий института номер 231. Но если подонки так уничтожали архивы, касающиеся техники, то что же они делали с архивами, хранившими политические документы? Сегодня сами геббельсовцы прямо указывают на аналитиков в кавычках Крючкова, как на тех, кто разработал схему фальсификации и кто указывал геббельсовцам, где надо искать. Смотрите, еще в 1989 году поляки полагали, что военнопленные полицейские из Осташковского лагеря расстреляны по приказу Тартакова под Бологое. А раньше комиссия Конгресса США безусловно установила в кавычках, что они утоплены в Белом море. То есть и в 1989 году ни польские, ни советские ученые в кавычках еще не знали, что в архивах хранятся документы о том, что поляков из Осташковского лагеря для объявления им решения особого совещания при НКВД направляли в распоряжение УНКВД Калининской области. Но это уже узнали аналитики в кавычках Крючкова, поработавшие в пока еще никому недоступных архивах СССР. И посмотрите, как КГБ направлял работу геббельсовцев. Мемориалец С. Глушков в 2000 году хвастается: Для нас, членов Тверского мемориала, факт захоронения польских военнопленных в районе Медного стал известен буквально с первого месяца существования нашего общества, вернее, тогда еще инициативной группы. Уже на первом митинге памяти жертв репрессий 26 ноября 1988 года мы говорили об этом и даже называли цифру 10 тысяч. Откуда же пошел этот слух? Как ни странно, именно оттуда, где его долгое время не хотели признавать, из управления КГБ по Калининской области. Наверное, еще не пришло время назвать именно тех, теперь уже бывших сотрудников этого управления, которые передали эту информацию общественности. Таким образом, уже в 1988 году люди Крючкова стали наводить геббельсовцев на придуманную ими схему фальсификации. А когда в 1990 году было возбуждено уголовное дело, они же стали наводить и подонков из главной военной прокуратуры. Когда на основании локальных данных было решено начать эксгумацию в Харькове, военные прокуроры сначала откопали захоронение советских граждан, а уже потом, по ненавязчивым и как бы случайным подсказкам местных сотрудников госбезопасности, наткнулись в кавычках на захоронение польских офицеров, пишет прокурорская часть геббельсовцев. При проведении второй эксгумации в Медном сотрудники госбезопасности Тверской области сразу показали места, где следовало копать и где действительно были обнаружены массовые захоронения поляков. Продолжают отдавать должное подонки ГВП подонкам КГБ. В антироссийской подлости я показал, что никаких массовых захоронений поляков ни в 4000 трупов под Харьковом, ни в 6000 трупов под Медным не обнаружено. И там откопали несколько десятков простреленных черепов. И академическая часть бригады Геббельса отдает должное скромным героям из КГБ. По данным одного из ветеранов органов госбезопасности, Н.С. Хрущев распорядился уничтожить не только учетные дела, но и протоколы тройки, а также акты о приведении приговоров в исполнение, выдают академики за доказательство болтовню анонимного свидетеля. Но можно поверить, что этот свидетель действительно был из КГБ, поскольку уже до этого Крючков подготовил для дачи нужных показаний двух находящихся на пенсии генералов КГБ, о которых ниже. Как видите, был ли Горбачев тупым болваном в руках Яковлева и компании, или он этой компании сам руководил, давая задание Крючкову и стараясь понравиться Рейгану и Тэтчер, но во главе КПССовской фальсификации Катынского дела явно просматриваются серые мышки из КГБ во главе с главной серой крыской. Мерзавцы от науки, СМИ и прокуратуры. Если КГБ СССР являлось, так сказать, штабом геббельсовцев, мозговым центром безмозглых подонков, то полки историков в кавычках и журналистов, готовых за 10 рублей прославить любого генсека КПСС, а за 10 злотых облить его дерьмом, представляют в рядах геббельсовцев легкую кавалерию, что-то вроде иррегулярных сил, добровольно собирающихся вокруг предполагаемого победителя для мародерства на поле боя и обирания трупов. А главную ударную силу КПССовских геббельсовцев, их фалангу гоплитов, предоставила сначала Генпрокуратура СССР, а затем Генпрокуратура РФ. Внутри Генпрокуратуры дело было поручено главной военной прокуратуре. В принципе, Генеральная прокуратура СССР могла поручить расследование этого дела любой прокуратуре, как военной, так и территориальной. Передача дела в главную военную прокуратуру, видимо, вызывалась не только требованием закона о подследственности, но и стремлением поручить расследование наиболее послушному, дисциплинированному и умеющему хранить тайну структурному подразделению прокуратуры СССР со стабильным кадровым составом прокуроров и следователей, пишет бывший следователь ГВП, расследовавший в кавычках Катынское дело А.Ю. Яблоков. И надо сказать, что своим врожденным кретинизмом он порой вызывает умиление. Смотрите, книга, в которой на странице 307 напечатана эта сентенция, заканчивается заключением экспертов ГВП, которое я перепечатываю далее. А заключение словами. Эксперты констатируют, что данное заключение комиссии и постановление Главного управления Генеральной прокуратуры по делу номер 159 о факте расстрела польских военнопленных должны быть опубликованы аналогично предшествующим экспертизам по Катынскому делу. И это заключение было немедленно опубликовано в Польше. Ни в истории СССР, ни в истории России еще не было такого структурного подразделения прокуроров, которое бы задолго до окончания следствия все порочащие родину сведения из уголовного дела немедленно печатало во враждебной стране, намеревающейся примкнуть к нацеленному против России военному блоку. Каким же кретином надо быть, чтобы упоминать о тайне подобного следствия? Теперь по поводу стабильности кадрового состава следователей Катынского дела из ГВП. Сам подполковник Яблоков в ГВП уже не работает, а, не дождавшись звания генерала, пытается стяжать лавры Плевака в адвокатуре Москвы. Первым возглавивший следствие подполковник Третецкий ушел сначала из следственной группы, затем из ГВП на преподавательскую работу. Несмотря на полученный генеральский чин и блестящие перспективы для подонков в нынешней России. Теперь он на пенсии, ударился в поиски Бога. Общение с ксензом Пешковским на эксгумации под Харьковом даром не прошло. Загнал-таки ксенз заблудшую овечку в пастырское стадо. Крепок, как пенек, только начавший фальсификацию Катынского дела, полковник Анисимов. Теперь он генерал и вроде бы еще в ГВП. Одновременно с Третецким и с началом фабрикации по Катынскому делу откровенных фальшивок ушел из следственной группы и из ГВП переводчик Пешковского полковник Радиевич. Примечательно, что практически сразу же он скончался в возрасте 50 лет. Череда смертей. Раз уж я начал о безвременных кончинах геббельсовских отступников, то следует сказать несколько слов о Ю.Н. Зоре, сыне помощника советского обвинителя Нюрнбергского трибунала Н.Д. Зори. В конце 80-х, начале 90-х он занимал видное место в рядах геббельсовцев и был из них чуть ли не самым выдающимся. Как вы видели, он является «экспертом» в кавычках ГВП по Катынскому делу. В 1996 году Ю. Заря разыскал меня и попросил о встрече. Мы встретились, и я допустил ошибку. Смотрел на него, как на подонка и врага моей родины. Между тем он пытался, как я понимаю теперь, излить мне душу. Но я своей враждебностью не дал ему этого сделать, указывая ему на явные фальсификации в его печатных работах. Он практически не оспаривал мои слова. Он хотел сказать что-то другое. Но единственное, что смог, посетовал, что полякам правда не нужна. Потом, оценивая этот разговор, я понял, что он искал путь, как уйти от геббельсовцев. Но я ему, возможно, к сожалению, не помог. Судя по всему, он пытался уйти от геббельсовцев сам, и геббельсовцы ему этого не простили. По крайней мере, польский биограф Ю. Зори пишет: 12 мая 1997 года в Московском доме кино в присутствии представителей польского сейма состоялась презентация, изданной фондом «Демократия», книги под названием «Катынь», содержащей большинство уже обнаруженных документов. Юрия Зорю на торжество не пригласили. В многочисленных примечаниях, а их несколько сот, его фамилия упоминается всего 3 раза, и то вместе с другими авторами, в связи с документами, не имеющими принципиального значения. А в 1998 году Зоря умер, но поскольку ему уже шел 69-й год, то его смерть, в отличие от смерти 50-летнего Радевича, никого, надо думать, не удивила. Несколько больше интереса вызвала смерть последнего главного военного прокурора СССР, генерал-лейтенанта юстиции А.Ф. Катусева. Выше вы видели, что Яблоков несколько даже удивился, что расследование в кавычках Катынского дела Горбачев поручил ГВП во главе с Катусевым. А удивляться особенно нечему. Генерал-лейтенант юстиции Катусев, как негодяй, ярко выделялся на фоне остальных прокурорских негодяев. И кому, как не ему, могли доверить это «расследование» в кавычках? Знающие его лично работники ГВП сообщают, что он был исключительным подонком, который не давал возбуждать уголовные дела против уже тогда воровавших генералов и маршалов Министерства обороны СССР, но беззастенчиво фабриковал дела против невиновных офицеров, опять-таки, чтобы покрыть преступления высших чинов. Сегодня, когда вся пресса издевается над расследованием в кавычках гибели Курска, которое ведет ГВП РФ, кстати, будет вспомнить, кто именно заложил в ГВП практику расследования в кавычках таким образом. В конце концов, оправданный вице-адмирал Н.Г. Мармуль вспоминает: «Дело против меня было сфабриковано прокурором Северного флота А.Ф. Катусевым. Он возбудил на флоте более 120 уголовных дел против офицеров, которые позже были прекращены по несостоятельности. Так как виновным я себя не признал, меня протащили через психушку, 5 тюрем, камеру сифилитиков, лагерь и химию. Вышел я на свободу через 5 лет, 4 месяца и 5 дней идеологически раскрепощенным и смог написать эту книгу». Кстати, позднее главный военный прокурор А.Ф. Катусев прославился своими расследованиями событий в Карабахе и Тбилиси. Для геббельсовцев это был ценнейший кадр, абсолютно подлый и алчный, который делал все, чтобы убрать из ГВП всех маломальски порядочных работников. Такой вот случай рассказан очевидцам. У Катусева сын – вор, практически профессионал, но ленивый, воровал там, где жил. Учитывая задатки сына, отец решил сделать ему карьеру по прокурорской части и устроил на службу в отдел судебной экспертизы. Сынок тут же украл фотоаппарат и магнитофон, после чего, под давлением отца, выгнали со службы майора, возглавлявшего этот отдел, за то, что тот посмел возмутиться Катусеву-младшим. Но когда сынок обворовал квартиру отца, то алчный Катусев все же заявил на него в милицию. Между прочим, невестка Катусева поступила более благородно. Когда сынок Катусева в течение полугода после свадьбы дважды ее обворовал, она просто развелась с ним. Уже из этих милых семейных разборок видно, насколько генерал Катусев был ценен для КПССовских геббельсовцев. После уничтожения СССР Катусев занялся консультацией коммерсантов, под чем, скорее всего, следует понимать, что он был посредником при даче взяток Генпрокуратуре за прекращение уголовных дел. Иначе невозможно понять, с чего это он вдруг сказочно разбогател, переехав в комфортабельную квартиру с финской баней и построив загородный дом под Москвой. Но к концу 90-х его дела пошатнулись, видно. Генеральная прокуратура уже научилась брать взятки без посредников. Катусев наделал много мелких долгов. В кругах, где вращался Катусев, пишет корреспондент-коммерсант «Власть» Алена Антонова, такими считались суммы до 30 тысяч долларов. Катусев считал себя хитрым и в начале 90-х приобрел себе убежище. Купил дом в станице Голубицкая Краснодарского края. На первый взгляд мысль правильная. Главному военному прокурору СССР за границей скрыться тяжело. А вот в глубинке плати по 20 долларов в месяц участковому милиционеру, тебя никакой Интерпол не разыщет. Однако, когда летом 2000 года он удрал из Москвы в свое убежище, то уже в конце августа его нашли в нем застреленным. Случай списали на самоубийство, что даже смешно, поскольку подонки никогда не сводят счеты с жизнью и цепляются за нее до последней возможности. Но если долги Катусева в его среде считались мелкими, то тогда за что его могли убить и почему он спрятался? У меня единственная версия. Наделав долгов, он попытался шантажировать либо посольство Польши, либо генпрокуратуру раскрытием того, как Катынское дело фальсифицировалось. Вот его и пристрелили, или, словами Путина, замочили. Сами геббельсовцы, скорее всего, догадываются об истинных причинах смерти Радевича, Зори и Катусева. Мой товарищ попытался связаться с Лебедевой, чтобы поговорить с ней о Катынском деле. Рекомендовал его и Лебедевой ее близкий знакомый, но мой товарищ допустил ошибку. Он передал Лебедевой визитную карточку, в которой в названии организации было слово «патриотический». Лебедева устроила истерику и порвала с этим своим знакомым отношения, обвинив его в том, что он подсылает к ней террористов. С чего бы такой страх? Генпрокуратура РФ и российские журналисты. Возможно, вам будет интересно мое общение с прокурорами в рамках Катынского дела. Как вы видели и увидите дальше, следственная бригада ГВП по уголовному делу номер 159 любую сфальсифицированную ими улику немедленно передавала в прессу. А я тоже пресса, причем поскольку все 6 лет издания газета «Дуэль» шестую страницу посвящает истории, то я еще и специализированная пресса, которой сам Бог дал заниматься Катынским делом. Давайте теперь прочтем переписку между газетой «Дуэль» и Генеральной военной прокуратурой России. Главному военному прокурору Российской Федерации от редакции газеты «Дуэль», свидетельство регистрации номер 014-311, исходящий номер С-007 от 13.08.2002, запрос информации. В производстве Главной военной прокуратуры Российской Федерации с сентября 1990 года находится уголовное дело номер 159, возбужденное по фактам массовых расстрелов польских военнослужащих, содержавшихся в 1939-1940 годах в Козельском, Старобельском и Осташковском лагерях НКВД СССР для военнопленных, так называемое Катынское дело. Газета «Дуэль» неоднократно публиковала материалы, посвященные Катынскому делу, в том числе материалы, противоречащие выводам, к которым пришли следователи и эксперты ГВП на начальном этапе расследования данного дела в 1990-1995 годах. Учитывая большой интерес российской общественности и читателей нашей газеты к Катынскому делу, редакция газеты «Дуэль» на основании статей 38 и 39 Федерального закона о средствах массовой информации просит предоставить информацию о современном процессуальном положении уголовного дела номер 159, фактах, полученных в ходе расследования, выводах, к которым пришло следствие к настоящему времени, для чего ознакомить нашего корреспондента с материалами дела и организовать его встречу с членами следственной бригады, занимающейся данным делом. Главный редактор Ю.И. Мухин. Главному редактору газеты «Дуэль» Мухину Ю.И. 16.08.2002. Номер 5. У-6818-90 на номер С-007 от 13.08.2002. Ваше письмо о предоставлении информации о результатах расследования так называемого Катынского дела поступило в Главную военную прокуратуру и рассмотрено. Следствие по делу продолжается, а поэтому в настоящее время не имеется возможности ответить на поставленные вами вопросы. Заместитель начальника 5-го управления ГВП М.И. Гамалеев. Генеральному прокурору РФ Устинову В.В., исходящий С-023 от 10.09.2002 года. Запрос информации. 27 сентября 2002 года исполняется 12 лет с момента принятия к производству Главной военной прокуратуры РФ уголовного дела 159 по захоронениям польских военнопленных, обнаруженным в Пятихатках, Медном и Катыни, так называемое Катынское дело. Учитывая большой интерес российской общественности к Катынскому делу, редакция газеты «Дуэль» планирует ознакомить читателей с современным состоянием данного расследования. 13 августа 2002 года нами был послан в Главную военную прокуратуру запрос С-007 с просьбой о предоставлении информации. 16 августа 2002 года в письме У-6818-90 на наш запрос заместитель начальника 5-го управления ГВП М.И. Гамалеев ответил отказом. Прилагается. Такая позиция Главной военной прокуратуры представляется весьма странной, так как в начале 90-х годов материалы этого дела широко предоставлялись руководством ГВП для публикации и комментирования в открытой печати. Видеоматериалы оперативных съемок, эксгумаций и допросов свидетелей использовались в ряде документальных фильмов, например, в фильме «Память и боль Катыни» производства ТОО «Латфильм». Передавались по радио, а также открыто демонстрировались в передачах общенациональных каналов телевидения ОРТ, РТР, НТВ, ТВЦ и других. Более того, в середине 90-х годов копии всех материалов данного уголовного дела были переданы иностранному государству Республики Польша, где также широко публиковались, часто в искаженном и препарированном виде, в средствах массовой информации, использовались и продолжают использоваться в антироссийских целях. При таких обстоятельствах отказ российской газете в предоставлении информации является нелогичным и необоснованным. С учетом вышесказанного, на основании статьи 38 и 39 Федерального закона о средствах массовой информации, настоятельно просим предоставить информацию о фактах, полученных в ходе расследования, выводах, к которым пришло следствие к настоящему времени. Приложение. По тексту одна страница. Главный редактор Ю.И. Мухин. Главному редактору газеты «Дуэль» Мухину Ю.И. 26.09.2002. Номер У-6818-90. Ваше повторное письмо о предоставлении информации о результатах расследования так называемого Катынского дела поступило в Главную военную прокуратуру и рассмотрено. Как вам уже сообщалось ранее, следствие по данному уголовному делу продолжается. Решение по нему еще не принято, и поэтому в настоящее время возможности ответить на поставленные вопросы не имеется. В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона РФ о прокуратуре Российской Федерации, прокурор и следователь не обязаны давать каких-либо объяснений по существу находящихся в их производстве дел и материалов. Начальник управления надзора за исполнением законов о федеральной безопасности В.К. Кондратов. Как видите, в главной военной прокуратуре Мухина знают. И ни под каким видом допускать к результатам того, что они сфальсифицировали, не собираются. Не поляк обойдется. Ну что же, придется обойтись. Фальсификаторы в архивах. Следующим отрядом геббельсовцев КПССовского разлива являются работники архивов России. В СССР в архивах работало, по-видимому, слишком много честных людей. Поэтому даже у таких геббельсовцев, как Горбачев и Яковлев, возникали трудности с легализацией состряпанных ими фальшивок. Как вы видели в первой части, они даже сфабрикованный пакт Молотова-Риббентропа вынуждены были найти в кавычках не в архиве МИДа, а почему-то в архиве ЦК. Но с уничтожением СССР для геббельсовцев настало раздолье, и они сразу же направили в архивы своих людей. Один из них, видный академический геббельсовец, выпустил книгу «Обманутая, но торжествующая Клио», которая рекомендуется читателю следующим образом. Книга руководителя Федеральной архивной службы России, члена-корреспондента РАН В.П. Козлова, продолжает серию его исследований о подлогах письменных источников по истории России. Начало серии было положено работами автора о фальсификациях 18-19 веков. В этой книге рассказано о подлогах 20 века. В специальной теоретико-методологической главе впервые дается развернутая типология подлогов и формулируются правила их выявления. Таким образом, этот Козлов является теоретиком разоблачения фальшивок. Поэтому его книга нам пригодится, когда мы начнем разоблачать фальшивки, им же и состряпанные. Я говорю об авторстве или соавторстве Козлова в фабрикации фальшивок по Катынскому делу так уверенно, потому что все эти фальшивки вышли из архива ЦК КПСС. А с этим архивом, как пишет сам Козлов, произошло следующее. Во время августовского путча 1991 года президент Российской Федерации издал два важных указа. Первым из них национализировались все архивы КПСС, а вторым предписывалось передать на государственное хранение архивы КГБ СССР. И те, и другие передавались в непосредственное ведение тогда мало кому известного Комитета по делам архивов при Совете министров РСФСР, бывшего в течение многих лет в тени аналогичной союзной структуры, Главного архивного управления при Совете министров СССР. За несколько месяцев до этого комитет возглавил специально приглашенный из Свердловска историк и археограф Р.Г. Пихоя. Молодой и энергичный, он сразу же начал создавать «команду», в кавычках, способную начать перестройку архивов России в соответствии с новыми общественно-политическими условиями. После августовской эйфории не обошла стороной и автора книги. Размеренная академическая атмосфера отделения истории Академии наук СССР, где он работал ученым-секретарем, уже давно и изрядно тяготила его. Поэтому он, не задумываясь, принял предложение Пихои стать директором теперь уже бывшего Центрального партийного архива при ЦК КПСС, что возвышается на улице Большая Дмитровка. Как только в архивы СССР попала компания Пихоя Ко, где Ко – это Козлов, Коротков и их подельники, из архивов валом повалили фальшивки. Правда, Козлов уверяет, что всего три, но это те фальшивки, которые были разоблачены прокуратурой или иностранцами. А сколько же их гуляет таких, которые Пихоя и Ко по-прежнему выдают за подлинные? Поясню, о чем речь. В газете «Московские новости» в номере 25 от 21 июня 1992 года дана подборка «подлинных документов» в кавычках из архива, который возглавил Козлов. Подборка предваряется словами: «Вам предстоит прочесть невыносимые документы, обнаруженные в президентском архиве экспертами комиссии по приему и передаче архивов КПСС и КГБ Арсением Рогинским, Никитой Петровым и Никитой Охотиным. Это история реализации плана Компартии по массовым убийствам в 1937-38 годах. И действительно, если вы ничего не подозревая прочтете эту подборку, то у вас сложится впечатление, что Сталин сошел с ума и требовал убивать и убивать тех, счастью которых он отдал всю свою жизнь. Вот, к примеру, такое постановление Политбюро из этой подборки. Строго секретно. Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. Центральный комитет. 15 сентября 1938 года. Товарищу Ежову, Вышинскому, обкомам, крайкомам, ЦК, нацкомпартий. Выписка из протокола номер 64 заседаний Политбюро ЦК 22. Вопрос НКВД. Принять предложение НКВД о передаче оставшихся нерассмотренных следственных дел на арестованных по КР национальным контингентам. Согласно приказам НКВД СССР номера 00485, 00439, 00593 1937 года и номера 302 и 326 1938 года на рассмотрение особых троек на местах. Особые тройки образуются в составе первого секретаря обкома, крайкома ВКПБ или ЦК нацкомпартии, начальника соответствующего управления НКВД и прокурора области, края, республики. Решение особых троек по первой категории приводить в исполнение немедленно. Подпись Сталин. Многие ли из вас заподозрили что-то неладное в этой выписке из протокола номер 64? Многие ли увидели троеточие после второго абзаца постановляющей части? Так, например, ученые Дагестанского научного центра РАН, публикуя сборник репрессии 30-х годов в Дагестане, этих трех точек не увидели и перепечатали весь вышеприведенный текст как одно целое. А между тем, подонки фирмы Пихоя Ко выбросили из этого документа две трети текста и убрали, не сообщив об этом читателям, нумерацию пунктов. К счастью, как вы видите из рассылки, эта выписка направлялась всем обкомам, следовательно, она хранится и в местных архивах, до которых руки фирмы Пихоя Ко не дотянулись. В результате фотокопия этого документа появилась в интернете, и его постановляющая часть выглядит так. Принять предложение НКВД о передаче оставшихся нерассмотренных следственных дел на арестованных по КР национальным контингентам, согласно приказам НКВД СССР номера 00485, 00439, 00593 1937 года и номера 302 и 326 1938 года на рассмотрение особых троек на местах. Особые тройки образуются в составе первого секретаря обкома, крайком ВКПБ или ЦК нацкомпартий, начальника соответствующего управления НКВД и прокурора области края республики. В Украинской и Казахской ССР и в Дальневосточном крае особые тройки создаются по областям. Особые тройки рассматривают дела в отношении лиц, арестованных только до 1 августа 1938 года и заканчивают работу в двухмесячный срок. Дела на всех лиц, указанных НКР контингентов, арестованных после 1 августа 1938 года, направляли для рассмотрения в соответствующие судебные органы по подсудности, военные трибуналы, линейные и областные суды, военную коллегию Верховного суда, а также на особое совещание при НКВД СССР. Предоставить право особым тройкам выносить приговоры в соответствии с приказом НКВД СССР номер 00485 от 25 августа 1937 года по первой и второй категории, а также возвращать дела на доследование и выносить решение об освобождении обвиняемых из-под стражи, если в делах нет достаточных материалов для осуждения обвиняемых. Решение особых троек по первой категории приводить в исполнение немедленно. Секретарь ЦК Иосиф Сталин. Как видите, подонки из архивов убрали из текста пункты о передаче дел в суды и требования Сталина к тройкам внимательно исследовать дела обвиняемых, а невиновных освобождать. И все документы в упомянутой подборке в московских новостях точно такие, изуродованные выемкой значащих мест их текста. Ельцин даже по ошибке порядочных людей на должности не назначал, и архивная служба России доказала, что она достойна этого подонка. Кретинизм как признак подлеца. Я уже писал, что подлецом редко становится человек умный, как в плане общего развития, так и в плане освоения им его основной профессии. Умный и карьеру сделает, и зарабатывать будет достаточно без подлости. А для кретина подлость становится единственным способом карьерного роста. Из этого правила следует вывод, что да, можно подонку поручить гнусное дело, и он, к примеру, ради генеральских погон или должности академика РАН, согласится это дело сделать. Но гнусность эта должна быть проста и доступна пониманию кретина. Если же гнусное дело является сложным по своему объему, либо разнообразию требуемых знаний, то подонок и стараться будет, а у него все равно ничего не получится. Катынское дело, вернее, фальсификация катынского дела, это пример того, как подонки взялись за сложное дело и как они с ним обкакались. Кретинизм КПССовской части бригады Геббельса является безголовым и безмозглым. Под безголовостью надо понимать отсутствие у геббельсовцев действительного руководителя фальсификации, того, кто держал бы все дело в своей голове и давал соответствующие указания, кто определял бы, какие документы печатать, а какие нет, какое содержание должно быть у фабрикуемых документов, что должны говорить «свидетели» в кавычках. Поживиться на фальсификации катынского дела соглашались многие подонки, но по-настоящему она не интересует никого. Всех интересуют только баксы или злотые. Уже только из-за безголовости результаты многолетней фальсификации должны вызвать подозрения и отвращение даже не у сильно умного читателя. В самом деле, академическая часть бригады Геббельса польско-российскими силами сфальсифицировала мемуары посла Гжибовского, чтобы они выглядели поубедительнее, а прокурорские геббельсовцы сообщают подлинный их текст. Академические геббельсовцы брешут с польским акцентом, что Алексеева отказалась от своих показаний в 1943 году, а прокурорские геббельсовцы с тем же польским акцентом сообщают, что она их подтвердила. С другой стороны, прокурорские геббельсовцы брешут, что они в 1991 году обнаружили под Харьковом захоронение более 4000 расстрелянных польских офицеров. Аксенс Пешковский даже в 1995 году беззаботно выбалтывает, что под Харьковом найдено всего 169 черепов, но и из них только на 62 обнаружены пулевые ранения. Дурдом. В результате эти убогие геббельсовцы смотрят на меня как на руководителя. Я критикую и издеваюсь над их трудами по фальсификации катынского дела, а эти ублюдки стараются указанные мною просчеты исправить, если это возможно. Обрадовались, сволочи, что нашелся хоть кто-то, кого интересует это дело, а не доллары. Такой вот пример моего чуткого руководства геббельсовцами. Воспроизведу часть своего текста из катынского детектива, тем более, что цитируемый в нем документ нам впоследствии пригодится. Предварительно обсудим важный для нас момент, который следует понимать. На любого лишенного свободы человека имеется дело. Оно заводится теми, кто лишил его свободы. Без законных оснований лишение свободы незаконно, и эти основания указываются в документах, которые вместе составляют дело. Если человека заключают в тюрьму следственные органы, то они заводят следственное дело, в документах которого человек идентифицируется, то есть устанавливается, кто он. При необходимости прикладывается то, что помогает его опознать – фотографии, анкета, отпечатки пальцев. И документы, которые свидетельствуют, что он подозревается в совершении преступления. Доносы, протоколы допросов, показания свидетелей, улики и так далее. Но как быть с военнопленными? Они ведь действовали по законам своей страны. И даже в стране пленения они не считаются преступниками, хотя и подлежат изоляции. На них в СССР заводились учетные дела, в котором было все для опознания этого человека. Но не было документов, признающих этого человека преступником, либо подозревающих его в этом. Учетное дело не было предназначено для передачи в суд и вынесения приговора. Оно было только для учета военнопленного. На польских офицеров во время, когда они еще считались военнопленными и находились в лагере военнопленных, тоже заводилось учетное дело. Н. Лебедева описывает, какие документы входили в него. Кроме анкет, там были фотографии всех офицеров и дактилоскопические карты. Надо думать, что в таких делах были также различные жалобы и заявления этих пленных, доносы на них, их доносы, замечания людей, ведущих в лагерях агентурную работу. Но, повторяю, эти дела не были предназначены для рассмотрения в суде. Факт, что ты военнопленный, не означает, что ты преступник. Поэтому, когда созрело решение признать военнопленных польских офицеров судом особого совещания при НКВД социально опасными, на них срочно стали заводиться другие дела, следственные, то есть такие же картонные папки с документами. Заметим, что и в учетных делах на военнопленных, и в следственных или уголовных делах на преступников были одинаковые документы, анкеты, фотографии, отпечатки пальцев. Начальник УПВИ Сапруненко 10 сентября 1940 года, то есть через 3 месяца после расстрела военнопленных, в кавычках, дает распоряжение начальнику Старобельского лагеря, из которого военнопленные вывезены еще весной, о следующем. Учетные дела особого отделения на военнопленных, убывших из лагеря, кроме убывших в Юхновский, картотека учета, а также литерные дела с материалами на военнопленных должны быть уничтожены путем сожжения. Казалось бы, все ясно, пленные расстреляны, а их дела сжигаются. Но прочтем, что Сапруненко пишет дальше. До уничтожения материалов должна быть создана комиссия из сотрудников особого отделения, которая обязана тщательно просмотреть все уничтожимые дела с тем, чтобы из дел были изъяты все неиспользованные документы, а также материалы, представляющие оперативный интерес. Эти материалы ни в коем случае уничтожению не подлежат. Их надлежит выслать также в управление. Как уничтожение, так и сдачу материалов в архив. В архив Харьковского УНКВД сдавались литерные дела конвойной части, охраняющей лагерь. Примечание Юрия Мухина. Оформить соответствующими актами с приложением к ним подробных описей уничтоженного. Об исполнении донесите. Стоп, скажем мы себе. Из этого распоряжения следует, что уничтожались не учетные дела на военнопленных, а картонная папка с надписью «Учетное дело на военнопленного армии». И только, если пленные уже убиты, то кому нужны документы на них? Я консультировался у разведчиков и контрразведчиков. Если человек умер, то какие его документы могут представлять оперативный интерес? Только подлинный документ, удостоверяющий личность, его можно подделать и снабдить им своего разведчика. Все остальное от покойного никакого оперативного интереса не представляет. Но именно паспорта увозили с собой офицеры, уезжающие из лагерей военнопленных, и часть их была найдена в могилах Катыни. Именно этих документов не было в Старобельском лагере, в папках с названием «Учетное дело». Ну а если человек жив, то тогда какие документы из его дела могут представлять оперативный интерес? Снова спросил я специалистов. В этом случае этот интерес представляет все, с помощью чего его можно отыскать. Фотографии, отпечатки пальцев, сведения о местах, где он может укрываться, а также его заявления или объяснения, с помощью которых его можно скомпрометировать и этим склонить к сотрудничеству. Довольно обширный перечень, и неудивительно, что 2 сотрудника особого отделения Старобельского лагеря просматривали 4031 учетное дело 45 дней, не более 50 дел на каждого в день. И только 25 октября составили акт о сожжении. Из него мы можем понять, что из документов учетных дел было оставлено на основании распоряжения начальника управления НКВД СССР по делам военнопленных капитана госбезопасности товарища Сапруненко были сожжены ниже следующие архивные дела особого отделения. Первое. Учетные дела на военнопленных в количестве 4031 дела согласно прилагаемому списку. Второе. Дела-формуляры в количестве 26 дел. Список дел прилагается. Третье. Алфавитные книги учета военнопленных в количестве 6 книг по 64 листа в книге. Четвертое. Картотека из 4031 карточки. Пятое. Справки на военнопленных. 2 папки. Одна папка 430 листов, вторая 258 листов. Шестое. Опросные листы на военнопленных. Одно дело, 231 лист. Седьмое. Дело приказы Старобельского лагеря НКВД на 235 листах. Восьмое. Книги регистрации входящей корреспонденции. 2 штуки. Девятое. Фотокарточки военнопленных. 2 экземпляра. 68 штук. О чем составлен настоящий акт в 2 экземплярах. Кстати, акт не имеет грифа секретности. Судя по акту, исполнители консультировались по этому вопросу с Москвой и получили дополнительные разъяснения, так как сожжено значительно больше наименований документов, чем первоначально указывал Сапруненко – учетные дела и картотека. И в то же время сохранены литерные дела на военнопленных, хотя в первоначальном распоряжении их также предлагалось сжечь. Но нам важно сейчас другое. Во исполнении приказа Сапруненко о сохранении материалов, неиспользованных и представляющих оперативный интерес, были сохранены 4031 фотокарточки военнопленных. Это следует из того, что комиссия отчиталась о сожжении только вторых экземпляров фотокарточек, а их в 4031 деле было всего 68 штук. Первые 4031 сохранены все. Так доказывает ли это, что пленные на октябрь 1940 года расстреляны? Нет, это доказывает обратное. Они были живы, и их новые уголовные дела ради экономии заполнялись документами из старых учетных дел. Об этом же свидетельствует и сохранение литерных дел. Пока я в 1995 году не написал вышеизложенные доводы, сожжение дел Старобельского лагеря было основным доказательством геббельсовцев, о котором они кричали на всех углах. А после 1995 года заткнулись. И в самом полном сборнике документов по Катыни, изданном академическими геббельсовцами в 2001 году, этот акт, ранее неопровержимое доказательство в кавычках, уже отсутствует. Но, откровенно говоря, даже если бы у нынешних геббельсовцев и был умный руководитель типа доктора Геббельса, то и он бы не справился с этой бандой тупых подонков. Они ведь не соображают, что публикуют, и не способны удержать в голове две мысли одновременно. В антироссийской подлости я показал прокурорский идиотизм, когда следователи, с одной стороны, включают в дело факты, по которым пленных поляков в Катыни расстреливали выстрелом в голову снизу вверх, и тут же включают в дело показания маразматического свидетеля, показывающие, что поляков расстреливали выстрелом в голову сверху вниз. Или вот милый пример прокурорского кретинизма. Я писал в начале книги, что бывший следователь ГВП Яблоков сообщает. Более того, в сообщении утверждалось, что в результате избиений в гестапо Киселеву-старшему якобы были причинены увечья, что подтверждалось актом врачебного обследования. А из показаний Сергеева следовало, что от избиений в гестапо у Киселева отказала правая рука. Но Киселев в своих первых показаниях ничего об этом не говорил. В акте не выяснялся вопрос о времени и механизме получения травмы плеча, а на подлинных фотографиях, сделанных немцами в 1943 году, Киселев во время выступления перед врачами Международной комиссии свободно держит в правой руке микрофон. Поэтому следствие пришло к выводу, что травмы руки у Киселева не было. При этом Яблоков не скрывает, что следствие пришло к выводу, что травмы руки у Киселева не было, однако на подлинных фотографиях, сделанных немцами в 43-м году, хорошо видно, что микрофон держит не Киселев, а стоящий за его спиной и не попавший в кадр немецкий радиорепортер. Причем он держит микрофон рукой в замшевой перчатке. Тень от его головы падает ему на руку, зачерняет кадр, и не видно, что рука протянута из-за спины Киселева. Но предположить, что это рука Киселева, могли только кретины, уверенные, что у смоленских крестьян в 43-м году было в моде в мае месяце носить замшевые перчатки. Можно было бы предположить, что это просто очередной факт фальсификации, но ведь он разоблачается немедленно, поэтому не могли прокуроры эту руку Киселева вставить в уголовное дело осмысленно. Это просто очередной идиотизм титанов мысли из ГВП и польских профессионалов, в кавычках, во главе с замом генерального прокурора Польши С. Снежко. Благословенная эта страна Польша. В США этот Снежко был бы обречен всю жизнь носить портфель с документами за каким-нибудь адвокатом-евреем, специализирующимся на отсуживании штрафов за превышение скорости на автострадах. А в Польше он заместитель генпрокурора. Жаль только, что и в России сейчас, как в Польше. По степени индивидуального кретинизма академические геббельсовцы от прокурорских далеко не ушли, да и не собирались. Аллегория исполнить. Давайте рассмотрим пример, который вам пригодится при чтении остатков геббельсовской продукции. Дальше вы прочтете у академических геббельсовцев. А 5 апреля Д.С. Токарев доложил В.Н. Меркулову: первому наряду исполнено, номер 343. Это означало, что отправленные из Осташковского лагеря 343 военнопленных 5 апреля были расстреляны. У меня вопрос. Почему слово «исполнено» означает «расстреляны»? А по кочану, отвечают геббельсовцы. Хотим так считать, вот и считаем. Тут следует дать разъяснение. Через особое совещание члены пятой колонны проходили следующим образом. Они сидели в следственных изоляторах в областях, а их дела областной УНКВД отправляло в Москву, в первый спецотдел НКВД. В нем дела ставились на учет и передавались в секретариат особого совещания, который готовил проект решения по данному вопросу и передавал дело на рассмотрение членам особого совещания. Те принимали решение, к примеру, 3 года исправительно-трудовых лагерей. Секретариат особого совещания это решение оформлял и передавал в первый спецотдел НКВД СССР. А тот его отсылал обратно в УНКВД той области, в которой находился осужденный. Областное УНКВД объявляло осужденному решение особого совещания и отправляло его из своего следственного изолятора в тот лагерь, который указывал первый спецотдел НКВД из Москвы. Из положения о секретариате особого совещания, утвержденного 26 ноября 1938 года, следовало, что секретариат, выделенный мной, составляет протоколы заседаний особого совещания и передает выписки из протоколов и рассмотренные дела в первый спецотдел НКВД СССР для исполнения. Осуществляет контроль за исполнением решения особого совещания. Как видите, слово «исполнение» являлось стандартным и ни в малейшей мере не означало расстрела. Из-за стандартности этого слова начальник УНКВД Калининской области Д.С. Токарев, получив от управления по делам военнопленных из Осташковского лагеря партию поляков и переадресовав их под Смоленск в лагерь ГУЛАГа, объявляли пленным решение особого совещания уже в этом лагере, отчитывался перед Меркуловым словом, заданным инструкцией, исполнено. А то, что поляки в УНКВД города Калинина не расстреливались, а отправлялись из лагеря военнопленных в городе Осташкове в лагеря ГУЛАГа под Смоленск, сегодня может не видеть только негодяй, поскольку доказательства этому имеются не только в документах нынешних геббельсовцев, но и в официальных материалах немцев, изданных в 1943 году. Сергей Стрыгин пишет, особенно показательна в этом отношении история с так называемой могилой номер 8. Эта могила находилась в 200 метрах к югу от первых 7 вскрытых немцами могил, в ложбине, называемой теперь «Долиной смерти». Немцы начали ее раскапывать, извлекли 13 трупов, тут же прекратили раскопки и засыпали могилу. Как минимум 2 трупа из этой могилы были опознаны. Поручик Михаил Карлинский и помощник писаря Владислав Чернушевич. Об этом написано в отчете доктора Бутца. Но ни Карлинского, ни Чернушевича в официальном списке нет. Видимо, в могиле номер 8 немцы сразу же после начала раскопок обнаружили кое-что, противоречащее их версии, и быстро решили раскопки прекратить. Причем настолько противоречащее, что ни одной фамилии опознанных трупов из этой могилы они в официальный список не включили. Что они там обнаружили, теперь уже вряд ли возможно выяснить. Но на определенные размышления наводит извлеченный немцами из могилы номер 8 овальный жестяной жетон из Осташковского лагеря УНКВД Калининской области с номером 9424. Внешний вид жетона подробно описан Бутцем на странице 46. Там же приводится и немецкий перевод надписи на жетоне, означающий «Тюремное кладовое управление наркомата внутренних дел по Калининской области, номер ячейки 9424, город Осташков». Дело в том, что обнаружение в катынских могилах трупов поляков, содержавшихся в Осташковском лагере и этапированных в апреле-мае 1940 года в распоряжении УНКВД по Калининской области, камня на камне не оставляет от немецкой версии событий. Попасть в Смоленскую область из Калинина, содержавшиеся в Осташковском лагере поляки, могли только в одном случае. Если их в 1940 году приговорили не к расстрелу, а к исправительно-трудовым работам и перевезли в лагеря в Смоленской области. А значит, расстреляли их немцы. Кстати, комиссия Бурденко в январе 1944 года обнаружила на трупе номер 46, эксгумированном из могилы номер 8, документы, квитанции на имя Арашкевича Владимира Рудольфовича, 1896 года рождения, этапированного 19 мая 1940 года из Осташковского лагеря в УНКВД Калининской области, а на трупе номер 101 аналогичные документы на имя Левандовского Эдуарда Адамовича 1893 года рождения, этапированного из Осташковского лагеря в УНКВД Калининской области 27 апреля 1940 года. Поскольку в своей первой работе на эту тему в «Катынском детективе» я об этом ничего не писал, то слово «исполнено» до сих пор является любимой цацкой геббельсовцев, их «надежным доказательством» в кавычках. В своем капитальном труде «Катынь. Пленники необъявленной войны» академические геббельсовцы пишут, учитывая, что российский читатель меньше знаком с катынской темой, чем польский, и что в последнее время появился ряд публикаций, книга Юрия Мухина «Катынский детектив» 1995 года издания, рецензия на нее в газете «Правда» от 28 марта 1996 года, оспаривающих факт расстрела польских офицеров, полицейских и узников тюрем органами НКВД. Редакция сочла необходимым поместить в разделе «Дополнение» фотокопии около 50 документов о реализации решения Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 1940 года, снабженных расширенной преамбулой. В связи с этим, по соображениям объема издания, снимаются 6 обширных документов, касающихся истории Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей до того, как они стали спецлагерями, а также одна справка от 10 февраля 1940 года, касающаяся распределения военнопленных по территориальности в соответствии со званиями. В этих случаях предшествующему документу присваивается двойной номер, чтобы не нарушать общую структуру книги, уже изданной в Варшаве на польском языке. Из этого текста следует, что геббельсовские подонки вынуждены были изъять из своих писаний какие-то очень ценные документы, чтобы поместить фотокопии 50 документов, неопровержимо доказывающих лично мне, что поляков расстреляло НКВД. И в этой кучке информационного мусора блистают 9 жемчужин. На 9 страницах помещены копии шифровок, весь значащий текст которых состоит из слов. Первому наряду исполнен номер 343, Токарев, 14.04. Восьмому наряду исполнено 300, Токарев. 22 мая исполнено 64, Токарев. И в следующем сборнике этим токаревским исполнено забиты страницы. Ну хорошо, вы, геббельсовцы, договорились, что этим исполнено, будете компостировать людям мозги, убеждая их, что исполнено, значит расстреляны. Но зачем же вы, поместив на страницах 123-125, а затем на странице 166, токаревские исполнено, между ними на странице 142 поместили донесение начальника Осташковского лагеря Борисовца Токареву об отправке в адрес Калининского НКВД 208 поляков. Ведь донесение звучит: 10 мая исполнено 208. Борисовец. И 13 мая Борисовец доложил Токареву: 11 мая исполнено 198. Вы что, геббельсовцы, не понимаете, что опровергли всю свою болтовню о том, что исполнено, значит расстреляно, подтвердив, что в данном контексте исполнено, значит, переслано из одного пункта в другой? Зачем надо было публиковать донесение борисовца? Беда с этими придурками. Вот умру, что они без меня делать-то будут? В результате ситуация сложилась невероятная. Для гражданина России полностью исключено какое-либо самостоятельное получение фактов по Катынскому делу. Вы уже видели, как даже со мной, плюнув на закон о печати, разговаривает Генеральная прокуратура. А бригада Геббельса вольна и подтасовывать, и фабриковать любые факты. Однако из-за своей безголовости и своей безмозглости она рядом со своими фальшивками дает все необходимое, чтобы эти фальшивки разоблачить. Ну, такие они люди, поэтому мне, собственно, и ходить-то далеко не надо.